Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ «Мандаринка». Читает Александр Дунин. Этот Новый год Саше не нравился. На улице не горели фонари, не ездили по проезжей части машины и не торопились нагруженные пакетами с продуктами и подарками люди. Никто не зажигал разноцветные гирлянды на балконах и на деревьях во дворе, а в окнах дома напротив не было видно расцвеченных веселыми огоньками елок. Собственно, в доме напротив свет в окнах вообще не горел. Лишь кое-где проглядывали слабые отблески зажженных свечей, и не потому, что большинство жильцов давно бежали из города, либо переселились в подвалы. Просто на днях трансформаторную будку во дворе повредило взрывом, и электричества в районе больше не было. У них в квартире в этом году тоже не было елки. Точнее, не было настоящей, той, которая пахла бы снегом, смолой и зимним лесом, из которой сыпались бы на пол иголки. Вместо елки была небольшая, размером с электрочайник, игрушка, сделанная из двух металлических пластинок медного цвета, которые складывались вместе в простенькую елочку и ставились на круглый поднос. На поднос крепились две свечки, на вершину металлической елочки надевали круглую шапочку с двумя висюльками, на верхней веточке два маленьких диска, так что, когда зажигали свечи, от идущего вверх тепла шапочка начинала равномерно крутиться, и ее висюльки ударяли по дискам, наполняя квартиру тихим, мелодичным звоном. Вообще-то Саше нравилась эта елочка и связанная с ней история. Мама рассказывала, как много лет назад, когда Саши еще не было на свете, папа работал на севере, и они с мамой очень долго не виделись. Наступал Новый год, и маме было очень грустно. Она даже не купила мандаринов и не нарядила елку, ведь она осталась на этот праздник одна. Мама хотела даже попросить у Деда Мороза, чтобы хотя бы на новогоднюю ночь папа приехал домой, но не стала. Она же знала, что папе нужно работать. И вот незадолго до боя курантов раздался звонок в дверь, а на пороге стоял папа. В одной руке у него был пакет с мандаринами, а в другой — коробка вот с этой самой металлической елкой. Словом, Саше нравилась эта игрушка. Но сейчас, когда она осталась единственным напоминанием о празднике, елочка выглядела какой-то особенно одинокой, а от ее тихого позвякивания Саше почему-то становилось грустно. Хотя на улице было безлюдно и темно, Саша продолжал сидеть у окна и смотрел на то, как кружатся и падают на темный асфальт снежинки. В глубине души он надеялся, что, несмотря ни на что, Новый год все равно окажется сильнее, и что вот-вот за окном, как прежде, загорятся разноцветные огни и засуетятся прохожие, и в воздухе появится ощущение праздника. Хотя какой Новый год без елки и без мандаринов? И в своем письме Деду Морозу, взаправдошнему, а не тому, который с ватной бородой гуляет по улицам или позирует с маленькими детьми на камеру в торговых центрах, Саша просил именно об этом, о празднике с елкой и мандаринками, как прежде, и о подарках, о железной дороге или о вертолете. А если бы вертолет был еще и радиоуправляемым, ему бы завидовали все мальчишки во дворе. А еще, чтобы снова стало как раньше, чтобы люди перестали бояться ходить по улицам, чтобы в доме запахло праздником и жареной курицей, а из телевизора гремела музыка, чтобы мама с папой нарядились, и они все втроем уселись за праздничный стол, чтобы Саше разрешили не ложиться спать до самой полуночи и вместе с родителями поднять бокал с соком под бой курантов. А утром он проснется, и под елкой будут лежать подарки, ведь ночью, пока все спят, придет Дед Мороз. Издалека донеслись звуки хлопков, и небо над крышами многоэтажных домов окрасилось темно-оранжевыми всполохами. В прошлый Новый год с очень похожим звуком в соседнем дворе запускали петарды, и они взрывались яркими снопами разноцветных искр высоко в небе, но сейчас это были не петарды. За последние месяцы Саша хорошо выучил, что означают такие звуки. Какими громкими они могут быть, когда снаряды взрываются неподалеку, как оставляют глубокие воронки в асфальте, как разрушают стены домов, как расплющивают машины, как убивают. Тут Саша вздрогнул от неожиданной мысли и понесся на кухню. «Мама! Папа!» Мама колдовала над маленькой газовой плиткой, папа стоял у раковины и мыл посуду. «Что случилось?» — обернулся папа. «Вы уже отправили мое письмо Деду Морозу?» — встревоженным голосом спросил Саша. «Отправили», — осторожно ответила мама и незаметно сунула руку в карман фартука, нащупывая конверт. «А вот если прямо сейчас отправить ему еще одно, Дед Мороз успеет его получить?» Родители печально переглянулись. «Наверное, Саша хочет еще один подарок». «Думаю, получит», — сказала мама и незаметно вздохнула, заранее расстраиваясь из-за того, как разочарован будет сынишка утром. Когда весь мир переворачивается вверх тормашками, тут уже не до елки и мандаринов, и не до подарков на Новый год. «Тогда я сейчас», — сказал Саша, — «только нужно, чтобы письмо обязательно успело до Нового года». И убежал. А через четверть часа принес сложенный в четверо листок и отдал маме. Та дождалась, когда Саша уйдет, и развернула письмо. А через минуту со слезами на глазах протянула листок папе. Обычно на Новый год Саша ложился спать вскоре после боя курантов. Ведь чем раньше он заснет, тем скорее придет Дед Мороз с подарками, которые Саша найдет утром под елкой. Но в этом году не было ни елки, ни боя курантов, и телевизор темной безжизненной коробкой стоял в углу зала. Не было мандаринов и жареной курицы. А вместо праздничного стола мама приготовила обычные блины, а к ним заварила чай и достала банку клубничного варенья. И сидеть до полуночи не было никакого смысла. Но Саша все равно сидел. Хоть у него и слипались глаза, он хотел убедиться, что Дед Мороз получил второе письмо. «Пора спать», — сказала Саше мама, когда стрелки часов сошлись на самой верхней отметке циферблата. И Саша, у которого уже слипались глаза, пошел в кровать. Он нырнул под теплое одеяло, свернулся калачиком, закрыл глаза и стал мечтать о следующем Новом годе. Ведь до следующего Нового года еще так далеко, и война к тому времени наверняка закончится. У них отремонтируют трансформаторную будку и дороги, и в районе снова появится электричество. Они обязательно нарядят в квартире настоящую пушистую елку, а он вырежет из белых салфеток бумажные снежинки, и мама украсит ими праздничный стол. Саша даже сходит с родителями в торговый центр, где словно маленький охотно сфотографируется с Дедом Морозом с ватной бородой и на радость родителям сделает вид, что верит, будто он настоящий. Город будет украшен разноцветными гирляндами, и в воздухе будет витать ощущение самого лучшего праздника на свете. Так Саша и заснул под эти приятные мечты и звуки далеких глухих хлопков, которые вовсе не были новогодними фейерверками. Среди ночи Сашу разбудил странный шум, доносящийся из соседней комнаты. Некоторое время он прислушивался. Саша уже научился опасаться незнакомых и неожиданных звуков. Шум повторился. Он походил на тихое шуршание, шебуршание и позвякивание, и в этом звуке не было ничего угрожающего. Саша выбрался из постели и пошел в зал, а там стояла елка. Настоящая живая елка, от которой пахло снегом и морозом, и по комнате уже распространялся аромат смолы. На ветках красовались разноцветные шарики, и кто-то высокий и темный, повернувшись к Саше спиной, вешал на елку серебристую мишуру. «Папа?» — с сомнением подумал Саша. — Но откуда он достал ночью елку? Тут темная фигура обернулась, и Саша тихо охнул. У незнакомца была густая белая борода и длинная красная шуба. «Эх!» — вздохнул Дед Мороз. «Вот досада! Разбудил!» «А вы настоящий?» — неуверенно спросил Саша. «А ты как думаешь?» — подмигнул ему в ответ Дед Мороз. Саша задумался. Не настоящий Дед Мороз не попал бы в закрытую квартиру. В прошлом году родители пригласили Саши одного такого ненастоящего Деда Мороза, чтобы тот послушал, как Саша будет читать ему стихи, и вручил подарок — коробку с конфетами. Так тот Дед Мороз сам к ним в квартиру не зашел, он звонил в дверь. — Ты что, не получил мое письмо? — подозрительно нахмурился Саша. — Почему же? — Получил, — заверил Дед Мороз, засунул руку в глубокий карман шубы, извлек оттуда ярко-оранжевую мандаринку и протянул Саше. Тот автоматически взял спелый фрукт. «А второе?» — все еще не до конца убежденный продолжил расспросы он. «И второе получил». «Тогда почему же ты пришел?» — не на шутку разволновался Саша. «Я же просил тебя не приходить в этом году. У нас тут война, тебя ведь могут убить». «Да кто ж меня убьет?» — перебил его Дед Мороз и улыбнулся. «Я же настоящий!» Хоп! Он прищелкнул пальцами, и на елке зажглась гирлянда. Это еще больше убедило Сашу, что Дед Мороз настоящий. Ведь электричества у них на районе не было, а значит, гирлянды могли зажечься только от волшебства. «Мандарин-то ешь!» — добродушно предложил Дед Мороз. Саша послушно начал счищать с сочного фрукта кожуру. Запах мандарина смешался с ароматом елочной смолы, и комната внезапно наполнилась атмосферой праздника. На улице ярко сияла луна, и деревья во дворе в ее свете серебрились так, будто были увиты гирляндами. В тени под козырьком подъезда мелькнуло что-то белое, то ли пушистый кролик, то ли зазевавшийся снеговик. Что-то громко хлопнуло в небе, Саша невольно вздрогнул и рассмеялся от облегчения, когда увидел, как над крышами домов вместо зарева взрыва распускаются цветные снопы искр фейерверка. — Ну, а теперь я выполню твое желание, — сказал Дед Мороз. — Любое. Хочешь радиоуправляемый вертолет? Или смогу сделать так, чтобы тебе целый год не надо было ходить в школу? Или чтобы летние каникулы были в два раза дольше. Саша задумался. Он уже не хотел ни вертолета, ни железной дороги, и даже по урокам в школе он соскучился. Сейчас Саша хотел совсем другого. Только вот не будет ли это слишком большим и невыполнимым желанием? — А давай я тебе на ушко скажу, — смущенно попросил он. — А давай. — согласился Дед Мороз и наклонился к мальчику. Проснувшись утром, Саша первым делом торопливо выскочил из кровати и побежал в зал. Елки там не было. Саша растерянно огляделся. От мысли, что и Дед Мороз, и елка в мишуре, и мандаринка ему приснились, на его глаза невольно навернулись слезы. «Ой», — сказала вдруг мама, — «холодильник заработал». «Электричество дали», — удивился папа, щелкнув выключателем на стене, и под потолком зажглась люстра. «Ничего себе!» — покачала головой мама и взяла пульт телевизора, уже давно пылившийся на книжной полке. «Неужели?» Она не договорила, потому что включился телевизор, с экрана которого радостно частил диктор: «Сегодня утром подписали договор о прекращении военных действий. Стороны приняли на себя обязательство мирного урегулирования конфликта». Саша подбежал к окну и выглянул на улицу. Около трансформаторной будки стоял ремонтный фургончик. На дороге появились асфальтовые заплатки на месте воронок. По улице проезжали машины, по тротуарам, как ни в чем не бывало, ходили люди. Из-за угла появился ненастоящий Дед Мороз с фальшивой бородой. Мама с папой, обнявшись, стояли перед телевизором и внимательно слушали, что рассказывает диктор. А Саша побежал обратно, в спальню. Он забрался в теплую кровать, накрылся с головой пушистым одеялом и довольно вздохнул. Совершенно неважно, приходил этой ночью Дед Мороз на самом деле или нет. И что в доме нет елки, а под ней нет радиоуправляемого вертолета, это тоже неважно. Главное, что его желание исполнилось, и война кончилась. Что-то жесткое кольнуло Сашу в бок. Он откинул одеяло. Среди смятых простыней лежала кожура мандарина. Марина Ясинская. Рассказ «Мандаринка». Читал Александр Дунин.